Глава 5. Я думал, на пошив новых костюмов уйдет даже больше времени, чем нужно космической улитке, чтобы пересечь всю галактику. Мы тут, наверное, успеем состариться. И я был прав. Мы тут были так долго, что я весь извелся. О, прошу простить нашу задержку. Очень жаль, что на костюмы ушло целых 3 секунды. Наша быстрая машинка сломалась, хотя, конечно, это не оправдание. Рассыпался в извинениях Астей. Я слушал его и хлопал глазами от удивления, пока 2 других модельера укладывали новые костюмы в чемодан. «И на все это ушло 3 секунды? А мне казалось, целая вечность!» — выдохнул я, как только мы вышли в коридор. «Время относительно», — взялась объяснить Аманда. «Чем больше скучаешь, тем медленнее оно идет. А когда от души веселишься, ну как сегодня с боем подушками, то часы летят как минуты. Думаешь, 10 минут, а на деле 3 часа. Но главное, теперь у нас самая крутая форма космоболистов во всей Вселенной». Воодушевился я. «Смотришь, и кажется, будто костюмы те же самые, что сшила моя мама. Но в действительности они сделаны из стального волокна. Прочнее просто некуда». После череды всех этих событий настало время обеда. Живот мой урчал громче обычного, словно в него вмонтировали усилитель. Связано ли это с примеркой костюмов из стали? Не знаю. «От всех этих технологий у меня волчий аппетит», — пожаловался я по пути в столовую. К счастью, на космостанции уже вовсю пахло едой. «Значит, я не зря переживал, что технологиям тут не рады», — всплеснул руками Туэркас и драматично закатил глаза, словно падая в обморок. «Придется себя разобрать». Джелли дала ему дружеский тычок. «Как же нам жить без тебя, железная твоя башка? Давай лучше обновим тебе мозг, чтобы не причитал почем зря. Заодно избавимся от всех терабайт видео с котиками, которые ты ищешь круглосуточно». «Не ищу я котиков. Это котики ищут меня и заставляют себя показывать. Мяу!» Внутри у Туэркаса что-то громко мяукнуло, и мы засмеялись. Столовая оказалась очень просторной, в тех же скучно-коричневых тонах, что и весь остальной модуль. В зале было полно столов и стульев. За некоторыми уже сидели команды из других галактик. Мы впервые увидели других. Дело не в том, что они инопланетяне. На Волуне у нас каких только рас нет. Это ведь сборные по космоболу, как и мы, только другие. Поэтому за ними интересно понаблюдать. Столы здесь были в форме ромба, и такие длинные, чтобы поместилась даже самая крупная команда. Стулья у всех разные, иногда и вовсе огромные, под стать занимавшим их громадинам. Поставь обычный стул, не поместятся. Огры с планеты Хляпь, например. В столовой они полностью не помещались. До стола им приходилось ползти, скрючившись, опираясь на гигантские молоты кулаки. «Надеюсь, нам не придется с ними играть», — шепнул мне Исан, сглатывая. Были здесь и другие инопланетяне, которым стулья вообще не нужны. За одним столом в воздухе висела целая делегация, члены которой по форме напоминали облако. Сейчас у них, судя по всему, случился спор, потому что они гремели и метали друг в друга молнии. Или это они так переговариваются? С виду не разберешь. У инопланетян бывает по-разному. Вдалеке я разглядел тюбинг-бар, как у нас в номере. Только троп было гораздо больше. К ним тянулась очередь из нескольких команд. В желудке у меня снова заурчало, как только я подумал, какой трехэтажный гамбургер себе закажу. Мы поспешили встать в очередь, как вдруг, словно из-под земли, перед нами вырос сеньор Хиггс, руки скрещены. «Ну что, моя команда, пора подкрепиться. Обед включен в стоимость, но смотрите, не переусердствуйте. Схватит желудок, как будете играть? И еще, кое-что очень важное. Проявите такт, никого не подначивайте. Здесь есть очень чувствительные расы». «Туэркас и Джелли, вас двоих это касается в первую очередь», — погрозил им сеньор Хиггс, испортив весь настрой на провокационные шутки. «Не наша вина, что у нас есть чувство юмора», — сказал Туэркас, изучавший обстановку за ближайшим от нас столиком. «Очень жаль», — развеселилась Джелли. «Останетесь без клевой шутки про котоидов и собачистов». «Я как раз об этом», — разозлился сеньор Хиггс. Пока он делал нам внушение, мы как-то незаметно обошли его с обеих сторон и заняли очередь к ближайшему тюбингу. «Я умру от голода, если не съем чего-нибудь». «Серьезно? А я почти не голоден, даже обидно», — посетовал Итсон. «Знаешь, это каким-то боком может быть связано с тем, что ты, в отличие от нас, позавтракал». Других желающих начинать утро с бобовой фабады почему-то не нашлось. «Странно, да?» — пошутила Диана. Внезапно появилась искра с тарелкой в руках. На ней дымилось что-то желтое. «Это что, сера?» — скривился я. Искра с энтузиазмом закивала. «Никогда такое не пробовала. Лучшее блюдо на планете Вулкан. Мне его сам Тюбингбар посоветовал. Гадость, какая искра. Исон весь позеленел и закрыл рот руками. Ты же пиромант, потому и посоветовал, предположила Аманда. Желудок у тебя тоже мутировал. Ему хорошо от горяченького. Одно дело горячее, другое — горящий сероводород, выдавил из себя Исон, с каждым словом приближаясь к рвоте. Чем кончилось, не знаю. Но подошла моя очередь. Я сунул палец в ячейку, чтобы компьютер просканировал мой метаболизм и вкусовой спектр. «Мне, пожалуйста, мясной бургер. Готовлю один мясной бургер на пару из чечевицы», — отреагировала машина. «Нет, да нет же, я этого не просил». Это все, что я успел сказать, и передо мной упала тарелка. Правила такие. Пока не съешь, что приготовили, другого блюда не закажешь. Тюбингбар работает по последнему слову техники, особенно в плане экономности. Выдает такое, что дважды подумаешь, идти за добавкой или нет. Хитрый, однако. Ничего другого не оставалось, кроме как съесть этот чечевичный пельмень. Я взял тарелку и поплелся к нашему столу. Надо же, у других тоже кислые лица. У Дианы на тарелке отварной рис с горошком, а не жареные, как она хотела. Туэрка своротит нос от киберкоктейля из моторного масла, который оказался зеро, в его случае без присадок. А у Искры серное блюдо, по всем признакам даже без соли. «Что тут у вас?» — поинтересовался я, ставя тарелку на стол. «Мы теперь спортсмены высшей лиги», — проворчал Себа, скрестив руки на груди. «Какой-то умник решил, что наша еда должна быть диетической. Был у нас один единственный шанс заказать нормальную еду. Знаете, когда?» Диана выглядела очень сердитой. «Когда Себа заказал нам свой кисломолочный тарт». Да уж, Тюбингбар обернулся катастрофой. И мне вдруг стало так смешно. Я захохотал. Смех передался Джелли, а затем Туэркосу, Исону, Аманде, Искре. Себа сдержался дольше всех, но в конце концов тоже прыснул. А бургер из чечевицы, между прочим, оказался не так уж и плох. «Есть у меня идея, чем хорошо бы заняться», — сообщил я, когда доел доставшиеся на десерт мне фрукты. «Надеть новые костюмы и проверить их в деле». «Идея класс!» Искра от волнения аж подскочила. Пламя на окошке заплясало веселее. «Хочу посмотреть, не загорится ли ткань, если я немного вспотею». «Но тогда нам нужна команда соперников», — потребовал Себа. «Надоело мне играть против самих себя». Джелли вытянулась к потолку, как жвачка, чтобы посмотреть, кто из оставшихся в столовой существ мог бы нам подойти. Несколько секунд она щурилась. «Эти слишком свирепые», — поворачивала она голову. «Слишком квантовые». И вот, наконец, она заулыбалась. «Как насчет команды марзиан?» Я вскинул бровь. «Марзиане — это летающие существа, похожие на точки и тире. Общаются они с помощью звуковых сигналов, называемых азбукой Морзе. Помню, смотрел с ними матч, но марзиане не дошли даже до четвертьфинала. Быть игроком без рук — в этом есть свои плюсы, но по-македонски уже не пострелять. И поэтому я решил, что для нас это идеальный соперник. Блеск! Всыпем им по первое число!»